Глава 66. Дим, попаданец. Этот первый лес каким-то совсем маленьким оказался. Не самым ранним утром вошли, а к полудню уже до центра дотопали. И это при том, что нейтральные земли вокруг него тянутся на целую неделю пешего пути. Ну точно, эльфийский Ватикан. А вот и комитет по встрече в полном составе. Видимо, ушастые решили не откладывать неприятных церемоний и сделать все как можно быстрее, чтоб, соответственно, и нежеланных нас не терпеть у себя в лесу сверх необходимого и выпроводить без лишних задержек. Это была торжественная встреча с кислыми лицами. Похоже, что я один тут был вполне доволен и всем улыбался. Присутствовала высшая эльфийская аристократия и высшее жречество главного древа жизни. Все по очереди произносили длинные и торжественные речи о том, какой это торжественный случай и как они рады, счастливы, и вообще, вся их предыдущая жизнь была лишь подготовкой к этому незабываемому моменту. Пожалуй, про то, что момент действительно незабываемый, никто не врет. Потом пошли всей толпой к древу жизни. Лара явно боится. Если бы не хваленое эльфийское достоинство, то как минимум вцепилась бы мне в руку. А я не понимаю, как можно бояться какого-то дерева, людей или там эльфов, которые ему поклоняются, да, но самого растения. А вот темная явно боится не окружающих ее со всех сторон светлых эльфов, а именно этого древа жизни. Эль произнесла свою клятву все на том же неправильном эльфийском, которого я не понимаю. И пошли торжественные речи по второму кругу. Цирк, да и только. Кстати, о цирке. «Цирк уехал, клоуны остались», — шепчу я Нарину. Шепчу я так, что присутствуют тут полуглухие, то и они бы гарантированно услышали. Гном, пытающийся сдержать смех, выглядит еще более комично, чем этот же гном, смеющийся на торжественном мероприятии. Эльфы стоят с абсолютно невозмутимыми лицами. Улыбка видна только на одной ушастой мордочке местной принцессы, которая уже не ребенок, но еще и не взрослая. Спасибо ей за эту улыбку. Над ней теперь подшучивать не буду. Потом нас проводили до завтрашнего обеда. В смысле, проводили в приготовленные для нас покои. Комнаты, а вернее апартаменты, каждому из нашей четверки выделили очень роскошные. Это я так думал. Пока Светлая не объяснила, что это, наверное, самые нищие помещения для гостей, какие тут вообще есть. К тому же Эль проигнорировала комнаты, выделенные ей, и, как обычно, заселилась в мои. Лара тоже не упустила случая рассказать все, что она думает о гостеприимстве светлых. Единственным, кого квартирный вопрос совершенно не волновал, был гном. «И где тут у вас в первом лесу баня?» — спрашиваю я утром у Эль. «Нету», — отвечает она. «Как это нету? Это где же вы тогда моетесь?» В утренней росе, под теплым летним дождем. А если сильно испачкаемся, что с эльфами бывает крайне редко, то водой и из кувшина можно облиться. Мы, эльфы, вообще редко моемся. У нас, в отличие от людей, в этом нет природной необходимости. Понятно, тяжелый случай. Эль пожимает плечами. Там, недалеко от вашего знаменитого дуба, древа жизни, я хотел сказать, видел симпатичный пруд. Он очень священный. Формально нет, но купаться в нем пока точно никому не приходило в голову. Значит, мы будем первыми. Надевай бикини, а я пока пойду позову Лару. И вот мы идем по дворцу. Я в плавках и в полотенце, а обе ушастые в чисто символических купальниках. Нарин с нами идти отказался. Хотя именно он больше всех возмущался, когда узнал про отсутствие бани. Вообще-то переодеться можно было и в беседке возле пруда, но так неинтересно. И пруд, и беседка рядом были произведением архитектурного искусства. Все из белого мрамора, причем не первого попавшегося, а молочного, явно очень ценного и красивого. Вообще это был не пруд, а скорее фонтан, только без струй воды. Поплескались мы славно, ушастые брызгались, визжали, меня пытались утопить совместными усилиями. И вообще роняли знаменитое эльфийское достоинство как могли. Зря я Дрейка не позвал. Он тоже похулиганить в воде любит, но идти теперь за псом уже лень. После водных процедур хотели остаться тут позагорать или хотя бы обсохнуть, но вспомнили, что скоро торжественный обед в нашу честь. Опаздывать не стоит, потому что с эльфов станется начать и без нас. Ушастые потопали в комнаты мокрыми, позволяя воде стекать и капать по пути. А я хитрый, у меня полотенце есть. А Эль с Ларой пускай дурачатся, точно зная, что и та, и другая умеют стряхивать с себя воду с помощью магии. На обед я пошел со своей походной алюминиевой ложкой и по пути все размышлял, как бы там ее поэффективнее достать. Даже не думал, что эльфы в этом смысле мне подыграют по полной программе. Спасибо, ушастый. Я вас всех за это почти уже люблю. По крайней мере, эльфиек. Приборы за столом у всех гостей были золотые. Кроме нашей четверки, которой предоставили серебро. Я взял двумя пальцами серебряную ложку, повертел ее перед собой, чуть ли не понюхал. Во всяком случае, изобразил на лице такое желание, после чего отложил этот столовый прибор в сторону. С сожалением вздохнул и вытащил из кармана свою алюминиевую, то есть мифриловую ложку. Жаль, что я не в сапогах, тогда бы непременно из-за голенища достал. Облизываю ее с обеих сторон. Варвар я или как? И кладу на место серебряной. А вот тарелки у всех деревянные, резные, но качество у них такое, что любой фарфор обзавидуется. И опять перед нашей четверкой посуда попроще. И как это я не додумался еще и алюминиевую миску прихватить? Вытащил бы сейчас из-за пазухи, даже облизывать не стал бы. И мог бы, требуя добавки, постучать ими друг от друга. А что, варвар я или не варвар? А у нас варваров именно так и принято. Но не бежать же теперь за ней. А может, стоит сбегать? Хотя нет, лень, хватит с ушастых и моей ложки. Обед был ужасно скучным и длинным. Могли и опоздать, точно ничего бы не потеряли. В самом начале лорд произнес торжественную речь. Я было испугался, что все сейчас тоже начнут по третьему кругу, но нет, обошлось. Вот и сидим, едим. Хотя нужно признать, что все очень вкусно. Когда Эль говорила, что она готовит довольно плохо, я думал, что просто скромничает. А оказалось, признает факты не более. Она действительно готовит не очень, но только если сравнивать вот с такой эльфийской кухней. А вообще мне нравится, как она меня кормит. Единственный, кто пытается поддерживать светскую беседу, это я. Только вот поддерживать ее не с кем. Но меня это не смущает. «Ушастая, я давно хотел у тебя спросить. Ты по деревьям лазать умеешь?» Обращаюсь я к Эль. «Хороший вопрос, особенно если учесть, что он задан эльфийке, да еще при свидетелях, большая часть из которых высшая эльфийская аристократия». «Как-то не задумывалась об этом», — отвечает мне Эль. «Скорее да, чем нет. А что?» «Просто я хотел слазить на одно интересное дерево». Указываю через большое арочное окно на древо жизни. Не составишь мне компанию? Эль неуверенно кивает. Даже она не ожидала от меня такой наглости. Этого нельзя делать. Наконец-то не выдерживает один из высокородных эльфов. Это почему же, уважаемый? Спрашиваю я. Весь мой тон говорит о том, что никакой он не уважаемый. И даже рядом с ними никогда не стоял. Умеют некоторые люди таким образом использовать это слово. Я от них тоже научился. Еще в своем прежнем мире. Просто нельзя. Странно, уважаемый. А я слышал, что эльфийское древо жизни все такое из себя разволшебное, что само решает, кому что можно, а чего нельзя. Так и есть. Тогда, уважаемый, я должен перед вами извиниться. Это вы, оказывается, так о моей безопасности беспокоитесь, опасаясь, что древо может нас сбросить? Не стоит, в самом деле, не выросло еще такого дерева, с которого я бы упал. А вы знаете, уважаемый, какая у нас на севере тайга? Вот там деревья, так деревья. Эльф хочет мне что-то ответить, но, уловив взгляд кого-то из старших, умолкает. «А ты, Лара, пойдешь с нами? Продолжаю я, как ни в чем не бывало. Нет, я, пожалуй, воздержусь, отвечает темная. Как хочешь, не настаиваю я. Так что, Элечка, как только этот обед закончится, полезем вдвоем. Эльфийка согласно кивает, хотя по ней видно, что ей такая перспектива не очень нравится. Она, пожалуй, и темной завидовать начнет, которая может так просто взять и отказаться. Кстати, о деревьях. Продолжаю я светскую беседу. Скучно тут у вас, ну прямо как в лесу. Мне, конечно, рассказывали гномы, что у эльфов скука даже на праздниках. Но я им не верил. Считал обычными предубеждениями. Извини, мастер Нарин, признаю, что был неправ. Гномы никогда не врут, гордо заявляет Нарин. А особенно, когда говорят об эльфах, подтверждаю я. Не раз убеждался. Забыть какую-нибудь важную мелочь могут, а врать не станут. Гном пожимает плечами, мол, с кем не бывает. Кстати, об эльфах. А хотите, я анекдот расскажу? Никто, кроме Нарина, явно не хочет. Даже мои эльфийки, которые, по идее, должны меня поддерживать. Но меня такое единство ушастого племени не смущает. Анекдот очень интересный. Про орков. Начинаю я. Подходит зеленый орк к вождю и спрашивает. «Почему у нас такие странные имена? А у черных орков просто замечательные. Грым, Хрысь, Хрым, Хрясь». «Тебе не нравится мое имя?» — спрашивает вождь. «Очень нравится, Зоркий Орел», — отвечает орк. «Тогда, может, тебе не нравится имя Грозного Медведя, нашего шамана?» «Тоже нравится», — опять отвечает орк. «Тогда иди отсюда, ослиное дерьмо, и не мешай мне думать». Нарин хохочет. Я знал, что всегда могу на него рассчитывать. Эль с Ларой вымученно улыбаются, а остальные эльфы делают вид, что меня тут вообще нет. «Я понимаю, что вам очень интересно, к чему я рассказал именно этот анекдот. Не буду вас томить. Дело в том, что я давно хочу спросить, почему у вас, светлых эльфов, такие странные имена? Все опять не желают обращать на меня внимание. Вот, например, ты. Пургнил. На моем языке так называется лекарство от запоров. Обращаюсь я к эльфу, который возражал против моего желания залезть на древо жизни. И за что тебя так назвали? Ну ты не переживай. Все, что естественно, то не безобразно. В чем прелесть ситуации, так это в том, что большинство из присутствующих за столом эльфов сильные маги, и многие владеют магией разума, так что должны чувствовать, что я не вру. А следовательно, формально никого не оскорбляю. Или вот Шизманиэль, обращаюсь я к одной из придворных дам. Тоже интересное имя. Означает психическое заболевание, даже целых два. Наводит на довольно подозрительные мысли. Нет, не спорю, продолжаю я лекцию. Есть и красивые эльфийские имена. Вот, например, Эледриэль означает «самая красивая». Я, конечно же, вру, и они, разумеется, это чувствуют. Но эта моя ложь только усиливает предыдущую правду. И опять же, никто, кроме моей эльфийки, по этому поводу не может иметь ко мне претензий. «А что означает мое имя?» — спрашивает местная маленькая принцесса. «Алисиэль означает «девочка, с которой ничего не случится», — отвечаю я. И вроде бы соврал, и вроде нет. Это смотря с какой стороны посмотреть. Интересно, что покажет местная магия разума? Смотрю на мой ходячий детектор лжи. По выражению лица Эль определяю, что, оказывается, сказал правду. Неудивительно. Я ее воспринимаю не как Алисиэль, а как Алису, разумеется, ту, что из будущего, а не ту, что из зазеркалья. Тем более, что чем-то похоже. То есть, как девочку, с которой ничего не случится.